Матерь Агни-йоги. Каждым взглядом своим человек постоянно переводит плотные формы в тонкие и наполняет ими мир тонкий. Этот процесс происходит постоянно в сознании всех людей, каждый из которых является трансформатором плотных явлений в тонкие. Надо отдать себе ясный отчет в происходящем процессе, чтобы представить, чем же наполнен мир тонкий, какими образами и формами, если помимо этого чисто механического, репродуктивного процесса, сознание человека, вдобавок к нему, обладает еще и творческой силой, способностью творить из имеющегося у него материала новые, тонкие формы, уже независимо от наличия плотных. Таким образом, связь человека с миром незримым настолько сильна и постоянна, что отделить их эти два мира один от другого уже невозможно. И хорошо, когда взор человека обращен на красоту мира земного и все прекрасное, что создано в нем, также и рукой человеческой. И хорошо, когда формами красоты наполняет он мир тонкий и насыщает ими пространство, ибо, будучи органически связанным со своими порождениями, вступает он в их сферу, освобожденный от тела. И когда все они пронизаны красотою и ею звучат, пребывает он в мире тонком в его высших слоях. Порождение и порождающий связаны незримою нитью. И хорошо, когда эта сияющая связь от красоты и связует его с красотою во всех ее формах, с красотою незримого мира.